Железные глаза. Несмотря на свое видимое величие и кажущуюся абсолютность, небо не везде одинаково. Хотя и принято думать, что небесными процессами управляют исключительно божественные промыслы. На самом деле, кое-где радужные жрецы дотянулись до рычагов управления, движимые страстью к наживе. После их чернокнижных манипуляций небо над одной из маленьких электронных деревень стало показывать все больше и больше рекламы. Сначала реклама заняла только половину мироздания, потом три четверти, а потом и того больше. Река у деревни приобрела зеленый цвет, и в ней появились странные водяные знаки. Часть жителей посчитала это дурным предзнаменованием и ушла в лес к лоутекам. Остальные оказались слишком ленивы и беззаботны. Постепенно рекламные сияния сделались настолько яркими и завораживающими, что оставшиеся жители уже не могли оторваться от их созерцания ни на минуту. Жизнь деревни остановилась, строения обветшали, домашние животные и птицы тоже ушли в лес. Но жители деревни жаловались только на то, что от постоянных просмотров рекламы у них очень болят глаза. В ответ на эти жалобы радужные жрецы дали им железные глаза, которые никогда не изнашиваются. Правда, железными глазами можно было видеть только рекламу и ничего кроме нее. Для всего остального эти люди полностью ослепли. Они не могли больше видеть самих себя или друг друга, или даже своих детей. Но это нисколько их не взволновало, так сильно они были увлечены просмотром рекламы.